При известии об этом святотатстве европейские нации были поражены удивлением и скорбью, но вместо того, чтобы взяться за оружие для защиты святой земли, они удовольствовались тем, что стали сжечь или изгонять иудеев, как тайных подстрекателей нечестивого варвара. Впрочем, Хаким из нетвердости в убеждениях или из раскаяния сам до некоторой степени облегчил бедственное положение Иерусалима. Тиран подписал декрет о возвращении христианам их церквей, но вслед за тем был умерщвлен агентами своей сестры. Царствовавшие после него халифы снова стали придерживаться прежних принципов и в религии, и в политике, и снова ввели религиозную терпимость. При благочестивом содействии константинопольского императора гроб Господень восстал из своих развалин, а пилигримы стали возвращаться после непродолжительного воздержания с усилившейся жаждою подвигов благочестия. Морские переезды в Палестину были сопряжены с опасностями, и нечасто предоставлялся для них удобный случай. Но обращение Венгрии в христианство открыло безопасное сообщение между Германией и Грецией. Апостол этой страны, святой Стефан, помогал и делом, и советом своим странствующим единоверцам, которые могли проходить по христианским странам все 1500 миль, отделяющих Белград от Антиохии. Франки выказали такое усердие в деле благочестивых странствований, какого у них не замечалось ранее. И большие дороги покрылись толпами людей обоего пола и всякого звания, высказывавших желание дожить только до той минуты, когда приложатся к гробнице своего Искупителя. Принцы и прелаты отказывались от заботы о своих владениях, и многочисленность этих благочестивых караванов служила прелюдией для тех армий, которые в следующем столетии выступали в поход под знаменем креста. Почти за 30 лет до первого крестового похода архиепископ Майнцкий предпринял вместе с епископами Утрехтским, Бамбергским и Регенсбургским трудное путешествие от берегов Рейна до берегов Иордана, а число тех, кто их сопровождал, доходило до 7000 человек. В Константинополе им оказал гостеприимство император, но тем, что они выказывали свое богатство, они навлекли на себя нападение свирепых арабов. Они обнажили свои мечи по неволе и не без угрызений совести, выдержали осаду в селении Капернаум и спаслись благодаря продажному покровительству эмира из рода Фатимидов. После посещения святых мест они отплыли в Италию, но из их свиты только 2000 человек добрались до своей родины. Секретарь Вильгельма Завоевателя Ингульф участвовал в этом благочестивом странствовании. Он рассказывает, что они выехали в Палестину из Нормандии в числе 30 здоровых и весьма хорошо снабженных всадников, но что эти всадники переходили обратно через Альпы в числе 20 человек пешком и в очень жалком виде с котомкой на спине. После поражения римлян спокойствие халифов фатимидов было нарушено тюрками. Один из полководцев Маликшаха, Ациз Хорезмиец, вступил в Сирию во главе сильной армии и завладел Дамаском, частью при помощи голода, частью силой.